Скорее всего, Хейнель был моей прошлой жизнью. Когда-то я читал книгу о перерождениях, но не особо вдавался в подробности. В древности люди считали, что каждая душа проходит цикл жизни и смерти. Она не исчезает, но забывает все о прошлом существовании и начинает заново. Многие верили в существование круга перерождения, который поддерживает эту систему. Кажется, в книге «Боги Милдиана» наиболее точно и полно раскрывалась эта тема, хотя большую часть времени там шло повествование об Анксиламе. На службе Бога состоял Шинигами, который следил, чтобы все души отправлялись на перерождение. В случае, если по какой-то причине этого не происходило, он должен был направить их. О том, что случалось с душами, которые вспоминали прошлые жизни, ничего написано не было. Однако само существование такой концепции подразумевало, что я был далеко не первым, кто пробуждал самые отдаленные участки памяти. Проанализировав свое состояние и пришедшие воспоминания еще раз, я, скрипя сердце, признал хотя бы себе, что теория о перерождении звучит правдоподобно. Вот только осознание не принесло ничего, кроме новой волны липкого страха. Пока что личность Хейнеля не доминировала во мне, но кто знает, когда это могло измениться. Запретная секция снова закрылась, но ее тьма ничуть не рассеялась. Вероятно, там было еще полно воспоминаний, быть может, целая жизнь. Если память обрушится на меня потоком, то я, как Хэппи, могу просто исчезнуть, задавленный более сильной личностью. Этого нельзя было допустить. Несмотря на то, что фантомная боль ничуть не утихла, я выпрямился и глубоко вдохнул. Хранилище встретило меня зловещей тишиной и тихим поскрипыванием прутьев запретной секции. Я сжал зубы и взмахнул руками. В тот же миг вокруг непроглядной тьмы воспоминания о прошлой жизни образовалось пустое пространство. Я убрал стеллажи и каталоги, обрушил пол и создал пропасть между своим сознанием и запретной секцией. Далее воздвиг нерушимые стены по обе стороны от пропасти и накрыл запретную секцию стальной крышей. Внешне это стало напоминать сейф, который однажды мне довелось увидеть у богатого заказчика. Не хватало только хитрого замка, но я не собирался давать этому Хейнелю ни шанса. Никаких ворот, никаких замков, никаких лазеек, только огромные толстые стены. Поразмыслив немного, я натянул над пропастью еще и несколько цепей с маленькими колокольчиками. Они должны были предупредить звоном, если тьма прошлой жизни попытается преодолеть первую линию обороны. «Я не дам себя поглотить», — прошипел я массивной конструкцией в собственном сознании. «Я слишком многое преодолел, чтобы вернуться к Нацу, и не сдамся каким-то воспоминаниям. Был я Хейнелем или нет, неважно. Мое имя – Хэппи». Хранилище отозвалось тихим звоном колокольчиков. Я бросил последний взгляд на запретную секцию и покинул его. Фантомная боль начала понемногу отступать, однако на душе было тяжело. Я глубоко вздохнул, восстанавливая дыхание, и провел лапкой по груди. Прохладный ночной воздух всколыхнул занавески раскрытого окна. Нацу перевернулся на бок и нахмурился, промычав что-то невнятное. Я лег на подушку около его головы, как когда-то в детстве, и прикрыл глаза. Вот только уснуть не удавалось. Разум полнился мыслями о пришедших воспоминаниях и личности Хейнеля. Больше всего на свете хотелось забыть увиденное, но это было бы слишком опрометчиво. На данный момент я обеспечил защиту собственного сознания, однако предпочел бы знать, с чем имею дело. Необходимо было найти как можно больше информации об этом Хейнеле, чтобы понять, как ему противостоять. Приняв решение, я, наконец, смог почувствовать себя лучше. Четкое понимание цели успокаивало, как и фоновое составление списка задач для ее достижения. Однако даже несмотря на это уснуть не получалось. Я крутился на кровати до самого рассвета, а с первыми лучами солнца покинул наш небольшой домик. Солнце неторопливо выплывало из-за линии горизонта, и я сел прямо на землю, уставившись вперед. В голове, как и всегда, крутилась целая куча несвязанных друг с другом мыслей. Я даже не пытался следить за ними, и только глядел на скользящие по земле нежные лучики. Легкий ветерок доносил до меня запах трав, а в ушах стоял приятный стрекот просыпающихся насекомых. Я открыл архив и вывел на экран карту Магнолии. Там автоматически отобразилось положение всех сагильдийцев, что были сейчас в городе. Почти все они спали в своих домах, только Эльза почему-то была на тренировочном поле недалеко от холмов фей, да Ликса с громовержцами покидали город. Наверное, мастеру поступило срочное задание. В полглаза следя за картой, я глубоко дышал, буквально чувствуя каждого настоящего сагильдийца. Потрясающее ощущение легкости, которое я не испытывал несколько месяцев, поселилось в теле. Даже почти зажившие раны на спине перестали болеть. Давно я не чувствовал такого спокойствия. На миг даже показалось, что ничего не было. Ни чудовищного удара зверюги, ни переноса выдалос, ни предательства Лисаны, ни выживания в чужом мире, ни почти полной потери крыльев, ни странных воспоминаний о прошлой жизни. Я будто бы не исчезал, а брат не убивался из-за моей смерти. Все это казалось страшным сном, от которого, наконец, удалось очнуться. Мне так понравилось это чувство, что я позволил себе окунуться в него с головой, отсекая рациональную часть сознания. На несколько минут можно было перестать анализировать все подряд и просто расслабиться. Поэтому пока солнечные лучи ласкали тело, я наслаждался ощущением полной свободы и легкости. Вот только оно внезапно разлетелось вдребезги, когда из домика послышался крик «Хтпи!». Я вскочил и бросился назад. В ту же минуту брат вылетел на улицу, а его взгляд безумно заметался из стороны в сторону. Все тело Нацу покрывали капли пота, он тяжело дышал и, кажется, едва мог здраво мыслить. Я перевоплотился в человека и буквально врезался в него, крепко обняв. «Я здесь», — громко сказал я, сжимая майку у него на спине. «Нацу, я рядом. Все хорошо, все в порядке. Тебе снова приснился кошмар, Хтпи?» Брат вцепился мне в плечи подрагивающими пальцами. «Ты здесь?» — он порывисто вздохнул. «Я напугал тебя, что ты тут делал?» Я немного отстранился, но лишь для того, чтобы заглянуть Нацу в глаза. Мне не спалось, поэтому я подумал, что было бы здорово увидеть рассвет. «Да», — Нацу глубоко вдохнул, успокаиваясь. «Отличная идея». Он криво улыбнулся, а я постарался ответить самой искренней и широкой улыбкой, на какую только был способен. К сожалению, это был не первый раз с тех пор, как мне удалось покинуть Эдолос, когда Нацу просыпался с криком. Ему снились кошмары о том, что я умираю снова и снова, а он ничего не может сделать. Когда брату наконец удавалось вырваться из схватки жутких снов, в первый момент он не мог понять, что было реальностью, а что – игрой воображения. Если Нацу сразу же не находил меня взглядом, то начинал паниковать. Я старался всегда быть рядом, понимая, насколько тяжело ему пришлось. Он ведь сперва потерял меня, а потом внезапно нашел. Такое кого угодно могло свести с ума. Я даже думал предложить Нацу поработать с его подсознанием, чтобы облегчить боль, но никак не мог подобрать слов. Тема была слишком сложной. «Давай перекусим», — предложил я. «Кажется, у нас оставался мясной пирог Миры». «Да», — кивнул Нацу, а потом вдруг предложил. «Хочешь на рыбалку?» Гилдард говорил, что по утрам лучше клюет. «Наловим тебе столько рыбки, что ты ее месяц есть будешь». Нацу преувеличенно бодро взмахнул руками, а я также бодро повторил его действие. Никто из нас не сказал больше ни слова о ночном кошмаре или о полном ужасе недавнем вскрике. Мы просто вошли в дом и вместе накрыли на стол. В основном там оказалась еда, которой нас снабжала Мира. Не зная, как еще выразить переполняющее ее чувство благодарности и счастья, она стала почти каждый день приносить нам разные вкусности, а мы и не были против. Кстати, этим же занялась Джуди. Малышка Леви приносила интересные книги, Юки и Аки следили за восстановлением крыльев, а Эльза, кажется, вознамерилась научить меня сражаться. Хотя бы для того, чтобы я мог, если не победить, то сбежать с минимальным количеством ран. Парни в гильдии не так открыто выражали чувства, но почему-то все резко полюбили рыбалку. Стоило мне только подумать о том, чтобы насладиться чем-то вкусным, как рядом оказывалась чудесная рыбка. Не знаю, баловал ли кто-то так Лисану, и, по большому счету, мне было плевать. Я не простил ее предательство в Эдолосе, хотя и мог понять причины. Пока мне не хотелось ее видеть, и, думаю, она это понимала. С тех пор, как мы вернулись, она лишь пару раз попадалась мне на глаза. Однако даже так во мне поднималась волна едва контролируемого гнева. Я глядел на нее, спокойную и радостную, потом смотрел на Миру, все еще шокированную и собирающую себя по кусочкам, а затем останавливался на Эльфмане, потерянном и бесконечно винящем себя. Лисанна хотела бросить их, оставить наедине с собственной смертью, а самой жить припеваючи в чужом мире, где все как будто в порядке. Я не мог так поступить. У меня каждый раз сердце обливалось кровью, когда Нацу просыпался с криком или когда глядел на меня так, будто до сих пор не мог поверить, что я рядом. Да я готов был рыдать каждый раз, когда он приводил меня в книжную лавку. Он готов был купить мне любую книгу, даже самую дорогую, лишь бы я был счастлив. Так больно было видеть его таким. Однако я не позволял себе показывать, насколько тяжело становилось на душе, и лишь принимал заботу. Страшно было представить, через что прошел Нацу за это время. Черт возьми, я должен был вернуться раньше. «Хочешь сходить на задание?» – осторожно спросил брат, беря в руки кусок мясного пирога. Нервозность сквозила в каждом его движении. «Почему бы и нет?» Я будто безразлично пожал плечами. «Все равно мне нужно показаться Полюшке. Можем взять задание в том районе». Нацу только кивнул. «Держу пари, он больше всего на свете сейчас не хотел никуда идти. С тех пор, как я вернулся, он не выполнил ни одного задания, но, к счастью, парни прикрывали его, договариваясь с заказчиками. Долго так не могло продолжаться, и брату следовало начать работать самостоятельно. Вот только он не хотел и не мог оставлять меня одного в гильдии, равно, как не хотел и не мог брать с собой. Нацу просто боялся повторения жуткого задания со зверюгой, когда я буквально рассыпался у него на руках. И я прекрасно понимал все это, а потому давал время на размышления. В итоге, он сделал выбор, хотя и оставил конечное решение за мной. Несмотря на то, что крылья до сих пор были серьезно повреждены, мне совершенно не было страшно идти на задание. На сей раз я не собирался подставляться, да и миссия должна была быть простой. Все, о чем я переживал, это состояние Нацу. Мне очень хотелось, чтобы он скорее восстановился и снова от души радовался каждому новому дню. И я готов был на все ради этого. «Хэппи, я слышала, ты завтра отправляешься на задание». Лисанна неловко улыбнулась. «Мы можем поговорить, я занят». Фраза получилась более резкой, чем я планировал. Взгляд лишь на миг скользнул по фигуре Лисанны и снова вернулся к бумагам. Наконец, пришли первые отчеты от мастера о слежке за некоторыми заказчиками. Я перебирал их, для удобства обратившись в человека, когда мой покой был нарушен. С приходом Лисанны внутри стало подниматься раздражение, которое я старательно подавлял. Совершенно не хотелось устраивать сцен в гильдии или становиться причиной ухудшения отношений между согильдийцами. Это могло навредить всему хвосту феи. «Я не займу много времени», — Лисанна сжала кулачки. «Просто выслушай меня, ладно?» «Ты представляла себе этот разговор до того, как подошла?» — спросил я и отложил бумаги в сторону. «Что?» — растерялась она. «Ну да, тогда тебе нужно было постараться лучше», — я фальшиво улыбнулся. «Только что ты прошлась по больной мозоли, судя по лицу Лисанны, она ничего не поняла. Ты хоть раз выслушала меня, сколько раз я пытался дозваться до тебя в Эдолосе, и что ты сделала?» «Хэппи, я», ее глаза увлажнились. «Я пришла извиниться за все, что было там. Мне правда очень жаль». «Правда?» Я вскинул бровь, не убирая улыбки. «А за что именно тебе жаль?» Лисанна на миг замерла, ошеломленная вопросом. Кажется, она ожидала совершенно другой реакции. «Ты пострадал, пока искал путь домой, а я...» Она опустила взгляд. «Мне жаль, что так получилось с твоими крыльями. А мне... Нет, я сложил руки на груди и откинулся на спинку лавки. Это была моя ошибка, и я это знаю. Если бы я доверился мастеру Шону и сделал так, как он велел, то, возможно, вернулся бы домой раньше. Вот только я не смог довериться. Знаешь, почему?» Лисанна промолчала. «Потому что выдалось, и меня предал единственный знакомый человек, который к тому же являлся одним из самых важных и дорогих для меня. Если даже друзьям нельзя было верить, то как я мог довериться кому-то постороннему? Я не хотела тебя предавать». Из глаз Лисанны вот-вот должны были покатиться слезы. «Я просто была напугана. А когда мы нашли гильдию, то это показалось лучшим выходом из положения». «Лучшим выходом?» Я заскрежетал зубами, вперевшись в нее взглядом. «Теперь это так называется? Мы могли попытаться найти путь домой с помощью гильдии», — воскликнула Лисанна. «А вот тут ты права», — кивнул я, но мой взгляд буквально испепелял девушку. «Знаешь, сперва я злился, что ты осталась в том хвосте феи, а затем понял, что это было неплохое решение. После того, как мне не удалось в первый раз попасть домой, я даже пожалел, что тоже не остался. С тех пор я перестал злиться конкретно на этот факт, но меня до сих пор до дрожи бесит кое-что другое». Я злобно прищурился и сжал зубы. «Ты бросила меня, закрылась, отсекла нашу связь. Ты оставила меня одного в чужом мире и ни разу не попыталась найти». На каждом слове Лисанна дергалась, будто ее избивали кнутом. «Когда ты стала лгать тем мире и эльфману, мне хватило бы одной фразы. Не волнуйся, это часть плана, или что-то вроде того. Если бы ты предложила использовать ресурсы гильдии, чтобы вернуться домой, я и слова бы не сказал. Если бы ты предложила остаться на первое время в том хвосте феи и узнать законы Эдоласа, я бы принял это. Если бы ты не променял реальную семью на жалких подделок, я бы не злился на тебя так. Я с силой сжал кулаки и едва удерживал себя от того, чтобы что-нибудь разбить. Ярость требовала выхода, однако я давил ее в себе, ведь сейчас было не то время и не то место, чтобы устраивать сцены. Лиса, мне и так повезло, что почти весь разговор велся при помощи телепатии. Теперь ты понимаешь, на что я злюсь, прошипел я. Ты предала меня, Лисанна. Я больше никогда не доверюсь тебе, но ты бы все равно не согласился бы остаться в гильдии, воскликнула она. И поэтому ты решила бросить меня? Разочарование обрушилось на меня волной. А ты не могла хотя бы предложить действовать раздельно, или ты только врать про это можешь? Что тебе мешало сказать? Хэппи, я поищу информацию в гильдии, а ты отправляйся в столицу. Через месяц встретимся и обменяемся данными. На Лисанну было жалко смотреть. Я не подумала об этом. Она заплакала. Хэппи, прости меня. Мне правда очень жаль. Но я растерялась и испугалась. Тогда это казалось правильным решением. Я медленно выдохнул, пытаясь взять бушующие эмоции под контроль. Что ты хочешь? Спросил я. Извиниться? Хорошо. Я тебя услышал. Что-то еще? Ты ведь не простил меня. Не простил. И не собираюсь. Лисанна всхлипнула. Не вижу смысла продолжать разговор. Если это все, то не мешай мне работать. Я. Прости, она вытерла слезы. Будь осторожен на задании. Лисанна ушла. Я прикрыл глаза, но ярость поднималась во мне волна за волной. Низко рыкнув, я вскочил со своего места и покинул гильдию. Повезло, что Нацу не было рядом. Он с другими парнями ушел помогать одному из друзей старичков-мастера и должен был вернуться только через пару часов. Я рванул на полигон, что был за зданием гильдии, и от души врезал первому попавшемуся манекену. У меня не было столько сил, как, например, у Эльзы, чтобы разнести его в щепки, однако существенная вмятина осталась. Я выпустил когти и расцарапал манекен до такой степени, что едва труха не посыпалась. Меня переполняла злость, и я не мог найти для нее другого выхода. Хотелось крушить вещи, кричать, драться, выплескивая чувства, однако я лишь методично уничтожал тренировочную болванку. Вау, кошак, что случилось? Рик перехватил мою руку, останавливая удар. Эй, посмотри на меня, что тебя так разозлило? Парень взял в ладони мое лицо и заглянул в глаза. Из-за ярости я слегка потерял контроль над перевоплощением, поэтому в какой-то момент выросли кошачьи уши и изменился зрачок. Я зашипел на Рика, прижав уши к голове, однако он ничуть не изменился в лице. Парень только опустился на одно колено и крепко обнял меня. Сперва я дернулся, чтобы вырваться, но вдруг почувствовал, что злость начала отступать. Рик мягко гладил меня по спине, успокаивая, и ничего не говорил. Просто давал время совладать с чувствами. У меня задрожали плечи, когда на смену злости стали приходить воспоминания об ужасных днях, проведенных в Эдоласе, в одиночестве и страхе. «Малыш, ты чего?» Рик стер с моих щек слезинки. «Кого мне избить, чтобы ты улыбнулся?» «Никого», прошептал я и уже сам потянулся в объятия. Я просто вспомнил, как одиноко было в Эдоласе. Не думая об этом, парень сел прямо на землю и устроил меня в своих руках. «Ты теперь дома, и рядом с тобой столько друзей. Нацу, Эльза, Мастер, Леви, Мира. Я могу долго перечислять», он улыбнулся. «Мы все горой за тебя постоим, и ты это знаешь. Только скажи, и любой твой враг будет молить о пощаде. Если вдруг тебе станет страшно, то мы встанем перед тобой нерушимой стеной. А когда тебе будет одиноко, просто приходи в главный зал. Там всегда бедокурит кто-то из наших». «Угу», я уткнулся носом куда-то ему в шею. «Я знаю. Только не плачь, малыш». Рик крепко-крепко обнял меня. «Ты же наше синее счастье с крыльями. А счастье должно улыбаться». Я хихикнул сквозь слезы и кивнул. Рик еще долго болтал о каких-то глупостях, отвлекая меня от неприятных мыслей и воспоминаний. Все это время он сидел на земле и держал меня в крепком кольце из рук. После бесконечного одиночества в Эдоласе, я не мог этим насытиться, а потому не делал никаких попыток вырваться. Кажется, в какой-то момент я и вовсе задремал, убаюканный теплом и родным голосом. Злость на Лисанну, наконец, стихла, но я так и не простил ее. Не думаю, что я вообще когда-нибудь смогу простить ее. Часть 3, глава 21. Пугающая информация. Примечание к части. Приятного прочтения. 3. Что-то ищешь? Леви улыбнулась, заметив меня в библиотеке гильдии. Она положила на стол внушительную стопку книг, среди которых я заметил несколько словарей. Как и всегда, наша жемчужинка постигала что-то новое. С самого детства Леви увлекалась изучением древних языков и магических грамматик, поэтому сейчас могла по праву считаться специалистом в этой области. Она спокойно отличала одни странные иероглифы от других, и, порой, даже сходу переводила их. На доске заказов часто появлялись задания исключительно для нее, ведь никто другой не мог разобраться в десятках непонятных символах и их бесконечных значениях. Даже я, обладатель архива, не мог с ней сравниться. Кстати, это увлечение нашло отражение даже в ее магии. Леви писала в воздухе слова и наделяла их различными свойствами, что позволяло ей сражаться наравне со всеми. Однако сейчас мне нужно было не ее волшебство, а навыки по сбору информации. «Да», — кивнул я, — «я не понимаю, кому могут понадобиться травы и минералы в таких количествах». «О», — Леви взглянула на экран архива, куда я вывел собранные данные. «Это точно не для медицины. Смотри, вот эти травы специфичны и не применяются для изготовления лекарственных средств. Хм, где-то я видела упоминание о них». Девушка задумчиво склонила голову в бок, и я почти смог увидеть, как в ее голове проносятся мысли. Через секунду она обернулась, окидывая взглядом стеллажи, а затем решительно двинулась к одному из них. Она достала книгу, пролистала ее и отложила на стол, затем взяла в руки другую. Несколько минут я наблюдал за увеличивающейся стопкой, пока Леви бегло просматривала одну за другой. В какой-то момент она, не глядя, махнула рукой, сигнализируя, что процесс затягивается. Учитывая, сколько книг она перечитывала за день, поиск нужной мог занять несколько часов или даже несколько дней. Я не стал торопить ее и обернулся к стеллажу с историческими текстами. Ломать голову над травами еще и мне не имело смысла. Если Леви вспомнила упоминание о них, то вскоре должна была найти нужную книгу, а я давно и основательно встал в тупик в этом вопросе. В данный момент я решил заняться поисками Хейналя. Чтобы успешно противостоять противнику, необходимо сперва изучить его, так однажды сказал мастер, и я был с ним полностью согласен. Детальный анализ воспоминания позволил установить несколько фактов. Во-первых, события происходили порядка 500 лет назад, когда в мире доминировало оружие над магией. Во-вторых, Хейналь являлся отпрыском знатного рода, на что указывало его богатое облачение, отточенное умение фехтовать, выдержка, а также некоторые особенности произношения. С давних времен знать растягивала гласные и смягчала звуки, чтобы речь звучала внушительно и неспешно. Простой народ чаще рубил фразы, избегая размеренного темпа. И, в-третьих, Хейналь предал родину, за что и поплатился. Исходя из этого, можно было составить следующую картину. Около 500 лет назад жил некий отпрыск знатного рода, Хейналь. Он получил полное аристократическое образование, возможно, заступил на службу, однако в какой-то момент свернул на кривую дорожку. Полагаю, ему было около 25 лет, когда он предал родных и ушел из дома. Хейналь примкнул к некой организации, возможно, аналогу темной гильдии, отчего стал мишенью для наемников. Через несколько лет он умер, насквозь проткнутый несколькими копьями. Информации было достаточно для того, чтобы начать поиски, поэтому пока Леви занялась травами, я сосредоточился на Хейнале. Имя было не так распространено, и это существенно облегчало задачу. Я зарылся в архивные записи, изучая их при помощи очков ураганного чтения. Жаль, что выдалось и не было таких, они бы мне очень пригодились. Вся информация привычно структурировалась в хранилище, а также выводилась на экран архива, если удавалось найти упоминание о Хейнале. По прошествии 3 часов мне удалось отыскать лишь 4 человек, имеющих такое имя. Вот только один из них жил всего 80 лет назад, а другой оказался круглым сиротой без роду и племени, прославившимся победами над магическими тварями. Они не подходили под мои критерии, поэтому я сосредоточился на оставшихся двоих. Хейналь Хира стал выдающимся врачом своего времени. Судя по обширным записям, не было болезни, которую он не мог бы исцелить. По большей части он использовал травы, но многие современники подозревали, что он применял и магию. Правда, во всеуслышание никто об этом не заявлял. Этот Хейналь обзавелся тысячами учеников и последователей, добился милости от правителя страны и получил высокий титул. Именно он впервые описал многие болезни и способы их лечения. Кроме того, Он исследовал человеческое тело и даже представил его, так сказать, изнутри. Он скончался на 138-м году жизни в окружении семьи и друзей. Несмотря на то, что Хейнальхир обладал статусом аристократа, он не был рожден с ним. Соответственно, не мог получить высокого образования. Более того, он оказался врачом и умер в глубокой старости, что также противоречило критериям, которые я ввел. По всему выходило, что, хоть он и жил в нужном промежутке времени, но тем самым Хейналем, который мне нужен, не являлся. На всякий случай я внес в архив все, что смог узнать о нем, и перешел к последнему человеку в моем списке. Вот только, о нем не было информации, совсем. Я изучил все, до чего смог дотянуться, однако смог выяснить лишь пару фактов. Этот Хейналь родился в знатной семье и получил образование, однако, когда ему было около 17 лет, он исчез. Не буквально, но его имя пропало из всех архивов. Кто-то сильно постарался, стирая его со страниц истории. Кажется, это было той самой ниточкой, за которую нужно было зацепиться. Нашла. Леви отвлекла меня, побежав с книгой в руках. Смотри, это то, о чем я говорила. Лунные дриндраны невероятно трудно добыть, так как они произрастают в гористой местности при строго определенных температурах. Они распускаются только в полнолуние и напитываются магической силой до такой степени, что идеально подходит для разного рода ритуалов. С древних времен их использовали для создания оберегов, особой одежды, призыва духов и тому подобного. В медицине не используются, уточнил я, откладывая исторические тексты в сторону. Несмотря на удивительные свойства, нет. А другие растения из списка, я нашла почти все из них. Леви кивнула на несколько внушительных стопок книг. Некоторые обладают слабыми целебными свойствами, но гораздо чаще их применяют в других сферах. Можешь спросить у Венди про создание зачарованной одежды. Если не ошибаюсь, Кошкин дом занимается выращиванием многих видов подобных растений. Почему вообще тебя это так беспокоит? Я потер подбородок, собираясь с мыслями. Не могу отделаться от мысли, что в будущем нас ждут большие проблемы. Леви удивленно вскинула брови. До того, как я исчез, мы с мастером изучали кое-что, а именно, резкое и беспричинное увеличение числа низкоранговых заданий. Они буквально завалили доску заказов, помнишь? Да, кивнула девушка. Новички тогда быстро поднимались в ранге, ведь выполняли гораздо больше нормы. Именно, я махнул рукой, и на экране архива появилось одно из моих воспоминаний, на котором четко было видно доску заказов. «Видишь что-то странное?» «Нет», – задумчиво ответила Леви, внимательно изучив изображение. «А что не так? Цена. Посмотри, сколько стоит выполнение самой простой миссии в гильдии». «О, я не заметила», – пораженно выдохнула она. «Это же в 4 раза больше, чем обычно». «Да», – кивнул я и вывел другое изображение, «а это вчерашнее воспоминание. Цена все еще высока», – протянула Леви. «Странно. Почему? Это я и пытаюсь выяснить. Можно объяснить кратковременный взлет цен, но не настолько долгий. К тому же мы проверили нескольких постоянных клиентов, я выделил голосом последнюю фразу, и результаты мне не понравились. Все собранные материалы передаются точно по цепочке и теряются где-то в камелии. Однако в городе в последнее время не появлялось ни новых лавок, ни больниц, ни магазинчиков с зачарованной одеждой. Это очень странно, нахмурилась Леви. «Ты уверен, что материалы нигде не применялись?» Мастер отправил Рика на расследование, я пожал плечами. «Сомневаться не приходится. Ох, ты заразил меня беспокойством», девушка в волнении огляделась и поежилась. «Я постараюсь узнать, что именно можно сделать с теми травами и минералами, которые собирают наши, но мне нужен четкий список». Я кивнул и при помощи архива загрузил в разум Леви необходимую информацию. Несколько секунд она стояла с прикрытыми глазами, привыкая к новым знаниям, а затем твердо взглянула на меня. «Дай мне неделю», — сказала она, — «и я покажу, для чего могло все это понадобиться». «Спасибо тебе», — улыбнулся я. «Вечером мы с Нацу уходим на задание и по пути навестим Полюшку. Как раз через неделю вернемся». Леви серьезно кивнула и так решительно обернулась к стеллажам, будто собиралась сегодня же все здесь перечитать. «Возможно, так и было». Я с улыбкой проводил ее взглядом и вернулся к своим историческим текстам. У меня оставалось еще пару часов до того, как нужно было собираться на задание. Я скрупулезно изучал информацию, стараясь замечать всякие мелочи, чтобы подтвердить, был ли Хейналь из воспоминания тем самым, которого стерли со страниц истории, или же нет. Кто бы ни пытался уничтожить каждое упоминание о нем, поработал он на славу. За целых 2 часа, что я провел в библиотеке, мне не удалось узнать ровным счетом ничего. Правда, я обнаружил интересный факт. Несмотря на то, что имя Хейнель буквально означало «свет», оно считалось дурным. Назвать так ребенка означало обречь его на пожизненные страдания. Еще 1500 лет назад все было с точностью да наоборот. Я закрыл книгу и вернул ее на полку, понимая, что библиотека гильдии исчерпала себя. Еще до исчезновения я прочел каждый том здесь и занес его в архив. За время, что меня не было, библиотека обогатилась на пару стеллажей, из которых удалось подчерпнуть немного информации о Хейнале. Однако этого все равно оказалось мало. Я задумчиво оглядывал сотни книг, думая, где бы еще добыть сведений, как вдруг появилось странное ощущение. На периферии зазвенели колокольчики. Мне казалось, я точно знал что-то еще о Хейнале, но никак не удавалось вспомнить, что именно. Блуждающий взгляд зацепился за Леви, и меня вдруг осенило. 4 года назад, когда едва не погиб Джим, девчата собрали для нас информацию о культе. Человек, что основал его, до сих пор оставался неизвестен, однако в текстах упоминался некий Хейналь Падший. С помощью архива я мигом восстановил события того дня и вспомнил каждое слово Леви. Однажды Хейналь узрел мощь темного мага и склонился перед ним в благоговении. Он пошел по пути разрушения и смерти, пытаясь угодить своему идолу, однако вскоре был убит. Доблестная армия королевства загнала его в ловушку, окружила и уничтожила. Его тело сожгли, а прах развеяли по ветру. Однако Хейналь Падший успел оставить наследие, культ. Я вздрогнул, когда табун мурашек пробежал по спине. Эта информация совпадала с моими критериями и частично, с воспоминаниями. К тому же, объединяя все данные, можно было сложить цельную, логичную картину. Итак, порядка 1500 лет назад в аристократической семье родился ребенок, которому даровали имя Хейналь. Его детство и юношество прошло под крылом родителей, обеспечивших всем необходимым. Однако в какой-то момент он встретил Зерефа. Темный маг оставил неизгладимый след в душе юноши и заставил его ступить на кривую дорожку тьмы. Хейналь опорочил свое имя, посеяв смерть и разрушение. Он стал первым последователем Зерефа и основал культ. Очевидно, что королевство не могло игнорировать такую угрозу, поэтому снарядило карательный отряд. Хейналь попал в окружение и вскоре был убит. Полагаю, королевство не желало, чтобы мир помнил настолько тяжкий грех одного из его подданных, поэтому стерло имя Хейналя со страниц истории. Таким образом, он не просто умер, а буквально исчез, будто его никогда не было. История звучала слишком темно и драматично для моей прошлой жизни. Если я действительно был тем самым Хейналем, что основал культ, лучше бы я никогда этого не вспоминал. Ответственность за 1000 отнятых жизней падала мне на плечи, как и факт существования огромного культа, поклоняющегося Зерефу. И хотя сейчас я был совершенно иной личностью, семя тьмы жило в душе. Если я пошел по кривому пути однажды, могу пойти снова. Хейналь опорочил свое имя. Свет обратился во тьму. Надеюсь, я не опорочу свое, и счастье не обернется горем. Черт, я правда не хочу оказаться Хейналем. Пусть бы в прошлой жизни я был обычным аристократишкой со скучной судьбой. Пожалуйста, я не хочу быть Хейналем. Готов к путешествию? Бодро спросил Нацу. Ая, мы выдвинулись в путь, взяв в гильдии задание. Это была простая миссия по поимке банды, засевшей в лесах неподалеку от Камелии. По пути туда мы решили навестить Полюшку, чтобы она оценила степень моего выздоровления, а на обратном пути мастер попросил нас заглянуть в Клевер. Там намечалось собрание глав гильдии. Я не совсем понимал, зачем мы там понадобились, но определенные догадки были. Кроме того, мне хотелось лично осмотреться в Камелии, куда стекались немыслимые количества трав и минералов. Несколько наших разведчиков как раз следили за городом, и я собирался получить информацию, так сказать, из первых рук. Апчхи. Я громко чихнул и потер нос. Ты заболел? Всполошился Нацу, который до этого порядком нервничал. Он совершенно не хотел идти со мной на задание, вспоминая миссию со зверюгой, но, к счастью, понимал, что нужно жить дальше и не зацикливаться на неудачах. Пусть в прошлый раз все обернулось катастрофой, нельзя было вечно бояться повторения. Да и задание мы выбрали действительно легкое. Все должно было пройти гладко. Нет, я покачал головой и снова чихнул. Просто запах какой-то странный почувствовал. Неприятный запах. Брат принюхался и повертел головой из стороны в сторону. Мы шли по центральной улице Магнолии, и здесь было, как всегда, многолюдно. Огромное количество запахов смешивалось и врезалось в нос. Почему-то большую часть из них не удавалось опознать, но я легко списал это на то, что меня давно здесь не было. Я слишком долго пробыл в Эвдаласе, вот и отвык от знакомых запахов. Тем временем Нацу нахмурился и сложил руки на груди. Он всегда так делал, когда ему что-то не нравилось, но он ничего не мог с этим сделать. В городе стало слишком много незнакомых запахов, протянул брат. А ведь еще не время фестиваля. Что? Удивился я. Стало много незнакомцев? Ну да, Нацу пожал плечами. Где-то пару недель назад. Может, что-то интересное готовится. Он улыбнулся, но немного криво. Наверное, я тоже улыбнулся и сменил тему. Нацу старался не показывать, но он очень нервничал из-за задания. Все его улыбки получались натянутыми, слова, преувеличенно бодрыми, как и настрой. Он пытался сделать вид, будто все в порядке, чтобы я не переживал. Вот только забыл, что меня нельзя было так просто провести. Наверняка, перед внутренним взором он постоянно видел момент моей смерти и готов был на все, чтобы этого никогда не повторилось. Будь его воля, я бы в жизни больше не пошел на задание. Признаю, мне тоже было неспокойно, но и я держал эмоции в узде. Нам обоим нужен был новый положительный опыт, который хоть немного затмил бы ужас от встречи со зверюгой. Именно поэтому мы притворялись, будто не было ни моей смерти, ни последующего отчаяния Нацу, прекрасно видя фальшь друг друга. Такое взаимопонимание было бы милым, если бы не было таким грустным. Болтая о всякой незначительной ерунде, мы добрались до жилища Полюшки. Я нервно сглотнул, вспоминая крутой нрав старой подруги мастера, но решительно постучал в дверь. Отборная брань едва не заставила нас в страхе метнуться в укрытие, однако вскоре она сменилась сосредоточенным прищуром и коротким взмахом руки. Мы просочились в дом Полюшки, и Нацу тихонько присел в стороне, пока целительница готовилась к осмотру. Я повернулся к ней спиной и снял майку. На миг закружилась голова, когда слуха коснулся порывистый вздох брата. Шрам буквально убивал его, и я невольно прижал ушки к голове, сожалея, что вообще его получил. Однако время нельзя было обернуть вспять, чтобы избежать этого. Полюшка осмотрела меня сперва в истинной форме, затем в моем перевоплощении. Крылья выглядели значительно лучше и уже почти полностью покрылись новыми перышками. Ее удивительные настойки и целительная магия Венди творили чудеса. Спина совсем перестала болеть, а по телу хорошо циркулировало волшебство. Правда, я все еще не мог летать, но чувствовал, что это ненадолго. Еще пара месяцев, и я снова смогу взмыть в небо. Тогда все станет, как раньше, и мы с Нацу снова будем счастливы. Хорошо, Полюшка кивнула. Крылья уже скоро будут полностью в порядке, но, боюсь, тебе придется заново учиться летать. Ожог нанес серьезный урон, и это малая плата за выздоровление. Через неделю можешь начинать тренировки, но не более 1 часа в день. Потом будем увеличивать. Жду тебя через 2 недели. Спасибо, Полюшка, улыбнулся я, одеваясь. А теперь выметайтесь отсюда. Как всегда радушно сказала она, и мы поспешили ретироваться. По пути на вокзал Нацу выглядел каким-то задумчивым, и я осторожно поинтересовался, в чем причина. Брат одарил меня долгим взглядом, а потом сказал: «Твой шрам», он буквально вытолкнул из себя это слово. «Кажется, он стал меньше». Нацу странно улыбнулся, будто одновременно был очень счастлив и испытывал невыносимую боль. В принципе, я понимал его. С одной стороны, было чудом, что шрам понемногу исчезал. Я сам не мог нарадоваться, ибо, каждый раз замечая его в зеркале, вспоминал ужасы Эвдаласа. Особенно грустно было, что он оставался и на моей человеческой форме. Однако, с другой стороны, Нацу ненавидел себя за то, что я вообще оказался ранен. Он корил себя, что не смог меня защитить, оставил одного в незнакомом мире и не нашел способа вернуть домой. Конечно, глупо было злиться на себя за то, что не смог сделать невозможное, но это же был Нацу, мой любимый старший братик, у которого было слишком большое и доброе сердце. Я пытался объяснить ему, что в произошедшем нет его вины, но разве он послушал? Вовсе нет, он только заверил, что станет настолько сильным, чтобы я больше никогда не пострадал. И я верил этому обещанию. Мы снова не стали акцентировать внимание на печальных моментах и разговорились о мелочах. Путь до вокзала прошел в атмосфере преувеличенно бодрого настроения и натянутых улыбок. Впрочем, это было в разы лучше, чем подавленность и беспокойство. Как и всегда, в поезде брат натуральным образом страдал из-за укачивания. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что снова радуюсь присутствию моего нацу. Выдалось и мне доводилось видеть его копию, и там он обожал транспорт, вернее, сам водил машину. Это выглядело неправильно, как, собственно, и все в том мире. К счастью, поездка заняла всего несколько часов, и вскоре мы попали в Камелию. Нацу со счастливым возгласом вылетел из поезда и едва не начал целовать землю. Пока он радовался твердой, не шатающейся поверхности под ногами, я с помощью архива намечал маршрут к заказчику, коим являлся глава города. Уже по устоявшейся привычке на заданиях моим амплуа был Тейлз, а не Хэппи, поэтому наш тандем мозг-мускулы снова был в силе. Кстати, мастер сообщил совету магов о моем возвращении, и те снова внесли меня в особый реестр обладателей архива. Что забавно, они даже не особо удивились, в нашем мире и не такое случалось. Пока мы добирались к заказчику, я незаметно изучал пространство. Камелия не зря была выбрана местом нашей работы. Мне хотелось самому поглядеть на город, в который стекались значительные ресурсы. Сразу удалось заметить наших, что умело скрывали свою принадлежность к гильдии. Мы переглянулись, но никак не выдали друг друга. Еще не наступило время для обмена информацией. Перед прибытием поезда я попросил Нацу обратить внимание на странные запахи, если он таковые заметит, поэтому брат периодически принюхивался. Не знаю, что я хотел найти, но чувствовал, излишняя осторожность не повредит. Заказчик радушно принял нас в здании городской администрации и объяснил детали задания. Не тратя время даром, мы отправились в лес, где скрывалась банда. Само выполнение миссии прошло настолько штатно, что стало даже скучно. Я не участвовал непосредственно в битве, а засел на дереве прямо над базой противников и направлял Нацу. Брат легко вынес этих недоразбойников и, кажется, наконец успокоился, войдя в привычную колею. Мы связали бандитов и к закату передали их страже. Получив награду и благодарность, решили устроиться в местной гостинице на ночь, чтобы сразу не трястись в поезде несколько часов. Да и мне нужно было получить информацию от наших. «Привет, парни, заждались?» В комнате внезапно появился один из разведчиков и широко улыбнулся. Это был Джим. Он владел магией телепортации, то есть мгновенного перемещения в пространстве, поэтому идеально подходил для такого рода заданий. Я тоже улыбнулся, заметив его, и приглашающе махнул на кресло. Из соображений предосторожности в комнате не горел свет, а на экране архива была открыта карта местности. Если бы что-то пошло не так, мы успели бы среагировать. «Рад тебя видеть, Джим», — кивнул я. «До сих пор не могу поверить, что ты жив». Он взлохматил мне волосы. «Серьезно, не вздумай больше так делать. Не волнуйся, больше не повторится». В груди разлилось тепло от искренних чувств Джима. «Приятно было знать, что столько человек беспокоится о тебе. Итак, что ты узнал?» «Очень много очень странной информации». Джим ничуть не удивился, когда мы перешли на телепатию. Город наводнила куча подозрительных людей, которые пугают местных. Они скупают снаряжение и медикаменты, причем не только в Камелии. По ночам здесь можно услышать странные звуки, доносящиеся из-под земли. Правда, их источник мне не удалось найти. Действительно странная информация. На что похожи звуки? Иногда это крики, иногда сильно приглушенный рев монстров. «И ты не нашел источник?» – удивился я. «В этом-то и смысл», – кивнул Джим. «Сколько бы ни искал, пусто. Это напрягает меня сильнее всего». «Так, ладно, а что насчет поставок трав и минералов?» «То же самое. Я нашел несколько точек приема, но не более. Все ресурсы буквально исчезают, и я догадываюсь, куда именно». Джим указал пальцем вниз. «Я тебя понял», — медленно произнес я. «Можно взять твои воспоминания касательно разведки?» «Конечно, малыш», — улыбнулся Джим. «Надеюсь, ты разберешься, что здесь творится». Я лишь кивнул. Мне и самому было интересно, что здесь происходило. Таинственные люди, скупающие снаряжение и медикаменты, крики, доносящиеся из-под земли, исчезающие поставки трав и минералов. Что, черт возьми, творилось в Камелии? Часть 3, глава 22, катакомбы Камелии. Примечание к части. Приятного прочтения. 3. Заметил что-нибудь? Да, запах разложения и трав. Он исходит из-под земли. Неужели снова культ? Не знаю. Не высовывайся, мы с Джимом проверим. Я бесконечно прокручивал в голове этот разговор, пока, не отрывая взгляда, следил за двумя точками на карте архива. Джим сполна оправдал звание разведчика гильдии и смог выяснить много интересной информации. Например, о том, как много пугающих личностей появилось в Камелии и когда это произошло. Эти люди являлись волшебниками, однако не состояли ни в одной гильдии, даже темной. Несколько недель назад они стали массово закупать снаряжение и медикаменты, к тому же заполонили собой почти все гостиницы и постоялые дворы. Что удивительно, на закате некоторые буквально растворялись в воздухе. Джим следил за одним таким человеком, который не имел ни багажа, ни места для ночлега. Вот только определить, куда он каждый раз пропадает, не смог. Местных жителей порядком пугали толпы незнакомцев, наводнивших улицы. С заходом солнца люди старались не покидать домов, а некоторые и вовсе решили устроить отпуск и рванули к родственникам в другие города. И неудивительно, ведь больше странных личностей их пугали крики. Когда дневная суета сходила на нет, и город погружался в дрему, из-под земли начинал доноситься вой. Порой казалось, что это были люди, бьющиеся в предсмертной агонии, а порой казалось, что это рычали чудовища, предчувствующие кровавую бойню. В любом случае, от этих звуков кровь стыла в жилах, в чем мы сами сумели убедиться, как только наступила ночь. Разумеется, мы не могли это проигнорировать, а потому Нацу предложил Джиму помощь. Мне строго-настрого запретили покидать номер гостиницы, поэтому я лишь следил за передвижениями парней, додержал связь при помощи телепатии. Парни забрались в канализацию, откуда доносился противный, но знакомый запах, и затихли. Ситуация навевала воспоминания о первом столкновении с культом, когда мы с Нацу и Лексосом застряли под завалом, однако я старательно отгонял ассоциации. Порядка получаса я обливался потом, неотрывно следя за парнями, пока они медленно и осторожно исследовали канализационные пути. «Впереди, там что-то есть», — сказал Нацу. «Хэппи, бей тревогу, если мы вдруг пропадем», — велел Джим. С замиранием сердца пришлось кивнуть, отвечая сухое. «Понял». Парни снова затихли, а точки на карте до минимума снизили скорость и очень осторожно продвигались вперед. Нацу и Джим были так напряжены, что не общались даже при помощи телепатии, ведь казалось, что даже мысленная связь не гарантирует безопасности и скрытность. Минуты томительного ожидания выводили меня из себя. Я нервно метался по комнате, натыкаясь на все углы и не отводя взгляда от экрана. Ночную тишину прорезали отдаленные крики, которые так пугали местных. Создавалось впечатление, что это мертвецы поднимались из могилы и шествовали на кровавый пир. Неудивительно, что по телу побежали мурашки, а пальцы заледенели из-за нервного напряжения. Тем временем точки на карте совсем остановились. Нацу и Джим застыли и некоторое время не двигались. Я не решался спросить, в чем дело, чтобы не сбить им концентрацию, поэтому пришлось ждать. В общей сложности они простояли там порядка 3 минут, но мне они показались по меньшей мере 3 часами. Я уже готов был рвать волосы на голове, как вдруг точки пришли в движение. Парни медленно зашагали дальше, так и не сказав друг другу ни слова. Думаю, они общались жестами и взглядами, ибо в такой ситуации опасно было отвлекаться на разговоры. Я тихонько выдохнул и снова сосредоточился на карте, вернее, картах. Слева от меня висел план канализации и 2 точки, что перемещались по нему, а справа – схематичная структура города. Если здесь действительно творилось что-то неладное, в чем мы уже, собственно, убедились, нельзя было исключать вероятность внезапного нападения. Вполне возможно, что не только мы следили за местностью, но сами стали объектами для наблюдения. Еще 1/4 часа парни изучали подземные ходы. Я в волнении грыз губы, но ничего страшного пока не происходило. Во всяком случае по эту сторону экрана архива. Что видели парни, мне было неизвестно, а сами они так и не выходили на связь. Против воли в голову лезли воспоминания 4-летней давности об обвале и ранении Нацу и Лексоса. Я все бы отдал, чтобы мы ошибались. Мне так не хотелось снова обнаружить культ и понять, что они задумали что-то серьезное, хотя все 4 года я обдумывал такой исход. Культ отступил в тень и не высовывался достаточно долго, чтобы мы расслабились. Вполне возможно, что они выжидали момент для атаки. В таком случае прежде непонятная картина внезапно становилась кристально четкой, но оттого не менее пугающей. Черт, только бы я ошибался. Это же, вдруг раздался дрогнувший голос Джима. Уходим, живее, быстро велел Нацу, и его точка на карте метнулась назад. «Перемещай нас, перемещай!» Точки на карте исчезли. Целую секунду я тупо пялился на экран, не слыша биения собственного сердца. Внезапно закружилась голова, и я отступил на шаг. Архив продолжал отображать карту подземных ходов, пустых подземных ходов, пока я никак не мог собрать остатки самообладания. Что произошло? Что они увидели? И, самое главное, куда они делись? Спокойно, кто-то схватил меня сзади и крепко обнял. «Я здесь, братишка. Ну же, выдыхай». Я со свистом выпустил воздух, который незаметно для себя задержал в легких, и резко обернулся. Над судерганным движением взлохматил мне волосы и еще раз прижал к себе, не то, чтобы успокоить, не то, чтобы самому прийти в себя. От этого простого действия едва не подкосились ноги, но я собрал волю в кулак и, пусть с трудом, вернул самообладание. Джим рухнул в кресло и закрыл лицо руками, будто пытаясь стереть из памяти только что увиденное. Нацу выглядел более спокойным, но его глаза лихорадочно блестели, и он был напряжен, как струна. Я знал такой его взгляд. Он означал, что брат в любую минуту готов был броситься в бой насмерть, чтобы защитить дорогих людей. Похоже, в канализации они увидели отнюдь неприятное зрелище, да еще и наткнулись на кого-то. Только бы это был не культ. Да, черт возьми, это точно он. Вас заметили? Первым делом спросил я. Не думаю, покачал головой Джим. Я успел телепортировать нас раньше. Да и едва ли кто-то смог бы выдать нас, ведь лицо парня позеленело, и он прижал руку ко рту. Посмотри мои воспоминания, сказал Нацу все с тем же настроем. Так ты быстрее поймешь, что случилось. Я чуть заторможенно кивнул и потянулся магией к его сознанию. Брат давно научился выделять необходимые фрагменты памяти, поэтому через пару секунд я уже просматривал недавние события. Сперва не было ничего странного или необычного. Парни забрались в канализацию и закрыли носы от удушающего запаха нечистот. Нацу пришлось особенно трудно из-за обостренного обоняния, но он изо всех сил терпел вонь. Некоторое время парни шли по темному тоннелю, который не имел развилок, и чем дальше продвигались, тем слабее чувствовали нечистоты. Они озадаченно переглянулись, но, сделав еще шаг, совсем замерли. Внезапно тоннель преобразился. Исчезла грязь, на стенах появились светильники лакримы, и, самое главное, воздух стал абсолютно чистым. Казалось, они внезапно перенеслись в другое место, но стоило сделать шаг назад, как возвращались в канализацию. Нацу коротко кивнул в сторону чистого тоннеля, и Джим ответил тем же. Парни тихонько стали продвигаться вперед, стараясь не издавать никаких звуков. Без сомнений, под землей поработал талантливый иллюзионист, сумевший замаскировать катакомбы. Если бы Нацу не знал, что искать, едва ли они зашли бы так глубоко в путанную сеть тоннелей. К счастью или несчастью, тут уж как посмотреть, нам доводилось сталкиваться с подобным. С той минуты, как парни пересекли невидимую черту, стало совершенно очевидно, что далее простирались катакомбы, а вовсе не канализация. По обеим сторонам коридора появились железные двери, воздух наполнился запахом трав, смешанных с трупной вонью, а уши наполнили протяжные стоны десятков умирающих людей. Именно здесь парни простояли те 3 минуты, что показались мне часами. Они внимательно осматривались, спрятавшись среди нагромождения каких-то коробок. Джим осторожно заглянул в одну из них и обнаружил там оружие и взрывные лакримы. Вероятно, это была поставка, которую еще не успели разобрать. Внезапно Нацу схватил его за руку и дернул вниз. Невдалеке послышались шаги. Это были патрульные, совершающие обход. Парни затаились и даже дышали через раз, пока те не скрылись за поворотом. Джим выглянул и, убедившись, что путь чист, махнул Нацу рукой, предлагая идти дальше. Пригнувшись и максимально смягчая шаг, они осторожно добрались до первой двери. На уровне глаз там располагалась решетка, и брат заглянул внутрь. Вся комната оказалась заставлена коробками, напоминая склад, и, как выяснилось позже, была не единственной подобной в этой части катакомб. Парни потихоньку осматривались, продвигаясь вглубь подземелья. Еще дважды им приходилось прятаться от патрулей, но они продолжали осмотр попадающихся по пути комнат. Сперва это были складские помещения, затем они обнаружили несколько жилых комнат, к счастью, пустующих, затем наткнулись на небольшую библиотеку, однако все это не было их главной целью. Нацу двигался в сторону приглушенных стонов, гуляющих по каменным ходам. Он хотел вытащить людей, заточенных здесь, и Джим полностью поддерживал эту идею. Вот только никто из них не ожидал увидеть тот ужас, что скрывался за парой поворотов. Это уже не были простые комнаты различного назначения. Перед парнями предстал целый коридор с пыточными, камерами заключения и помещениями, полными кровавых останков. Здесь заперли несколько десятков измученных людей, половина из которых уже была мертва, другая находилась при смерти. Нацу почти бросился к ним на выручку, но Джим схватил его за плечо и взглядом указал дальше. Там возвышалась массивная дверь, ярко выделяющаяся среди прочих. Сквозь решетчатое окошко парни увидели обезображенные тела, залитые кровью пол и монстра, что пожирал человеческую ногу. Джим мертвенно побледнел, и в тот момент в коридоре послышались шаги. Снова патрульные. Нацу резко обернулся на изнеможенных, едва дышащих людей, но сделал нелегкий выбор. Он схватил ничего не соображающего Джима и заставил его телепортировать их оттуда. Судя по всему, они успели за секунды до того, как их заметили бы. Я не знал, чего бояться сильнее. Кучи похищенных людей, о пропаже которых никто не сообщал, огромного количества комнат, забитых под завязку снаряжением, медикаментами и припасами, или демона, не ниже в ранга, на которого наткнулись парни. «Черт!» — выдохнул я, выныривая из воспоминания. «Черт! Черт! Черт!» Я схватился за голову и заметался по комнате, дергая себя за волосы. Культ. Это точно был культ. Весь город стоял на пороховой бочке, которая могла подорваться в любой момент, а мы даже не догадывались о такой угрозе. Расследуя взлет цен на низкоранговые миссии, я ожидал контрабанды, спекуляции или чего-то подобного, но только не притаившийся под ногами культ. Боже, как долго они занимались этим, когда обустроили это убежище и начали запасаться ресурсами. Но, самое главное, что они собирались со всем этим делать? Что нам делать? Безжизненно спросил Джим, болезненно прикрывая глаза. Для начала, успокоиться, твердо сказал я, хотя самого трясло, как осенний лист на ветру. Еще раз спрошу, вас точно не заметили? Нацу резко качнул головой. Раз на нас еще не напали, значит, не заметили. Резонно, согласился я. Тогда план такой. Джим, остаешься здесь. Парень поджал губы, но кивнул. Свяжись со всеми нашими, кто есть поблизости, пусть помогут тебе. Следите за каждым подозрительным человеком или событием. Попробуйте узнать, не пропадали ли люди в последнее время. Но, прошу тебя, будьте осторожны. Эти люди, они действительно опасны. Парень снова кивнул, а затем спрятал лицо в ладонях. Не думаю, что он сможет когда-нибудь забыть ужас, увиденный в подземелье. Тем временем я повернулся к брату. Нацу, мы немедленно отправляемся в Клевер на встречу с мастером. Нужно сообщить ему обо всем этом и продумать дальнейшие действия. Велика вероятность, что... Я оборвал себя на середине фразы. Нет, я лучше промолчу пока. Паника нам ни к чему. Вопросы есть? Что делать, если начнется движение? Спросил Джим. У градоначальника должна быть связная лакрима, сказал я. Воспользуйся ей, чтобы доложить мастеру об обстановке. Собрание будет проходить в Клевере 3 дня, начиная с завтра. После этого, связывайся с гильдией. Понял. Разве мы не должны спасти тех людей? Нацу сжал кулаки. Они же все погибнут. У меня внутри все перевернулось от этих слов. Я знал, что брат захочет спасти пленников, но это было абсолютным безумием. У нас под ногами засел культ, обладающий техниками призыва демонов. В прошлый раз всего 3 магов серьезно ранили Ликсоса и обрушили нам на головы своды катакомб. Примерно в то же время Гилдардс с небольшим отрядом уничтожал базу культистов вблизи Магнолии, и ему пришлось потягаться с демоном Аранга. Судя по его рассказам, он был не слабее зверюги. Все это указывало на то, что нам ни в коем случае нельзя было соваться обратно в подземелье. Напротив, нужно было скорее бежать за помощью, ведь приготовление культа. Я даже мысленно не хотел произносить догадку, которая заставляла мурашки бежать по спине. Я сглотнул, глядя прямо брату в глаза. Разум твердил бросить пленников, но сердце соглашалось с Нацу и отчаянно сжималось, обливаясь кровью. «Нет», — твердо сказал я, ненавидя себя за это. «У нас нет людей для этой операции». Нет знания территории противника, нет данных о его способностях. Идти в лоб, самоубийство. Мы должны сообщить обо всем мастеру, чтобы спасать не гору трупов, а живых людей. Нацу резко вдохнул, отступив на полшага, и так сжал кулаки, что побелели костяшки. Но мы не можем их бросить, закричал он на всю телепатическую связь. Ты же их видел, они страдают и умрут, Если мы ничего не сделаем, еще раз, мы ничего не можем сделать, я тоже сжал кулаки. Тебе напомнить, как мы застряли под завалом, а ведь там было всего трое таких магов, здесь их не меньше 200, и это не говоря о демонах. В лучшем случае у нас будет десяток волшебников, но и только, у нас нет ни шанса на успех, пусть Джим их телепортирует. Это слишком большой риск, я резко качнул головой. Вам просто повезло, что патрульные вас не заметили, но пропажу пленников они обнаружат сразу. Это всполошит их, и тогда невозможно будет предсказать последствия. Как ты можешь так говорить? Вспылил брат. Неужели тебе все равно, что их сожрут? А мне может быть все равно, что кого-то сожрут? Я тоже перешел на крик. Ты думаешь, что у меня сердце из камня? Я все бы отдал, чтобы им помочь, но мы действительно ничего не можем сделать. Попробуй ворваться в катакомбы, и на тебя обрушится не только заклинание магов, но и сила демонов. Во время сражения точно случится обвал, и тогда эти люди все равно умрут. Но это будет только началом жертв. Когда они, я резким движением указал пальцем вниз, поймут, что их раскрыли, то попытаются замести следы. Будет чудом, если хоть кто-то из камелий уцелеет. А я не хочу быть ответственным за резню. Хей, парни, попытался что-то сказать Джим. Нацу продолжал сжимать кулаки и раздувать ноздри. Он был в шаге от того, чтобы, наплевав на все, рвануть на выручку кучки полуживых незнакомцев. Я понимал, чем грозит такое импульсивное решение, поэтому не мог его отпустить. Если бы брат сделал хоть шаг, я готов был вырубить его магией. На его беду, у него не было никакой сопротивляемости ментальному волшебству, и мы оба прекрасно это знали. По сути, я мог даже вложить мысль, что он вовсе не хочет спасать тех людей. Благо, подобный опыт имелся в Эдолосе, когда Ниэльза искала лазутчиков, проникших в хранилище карт. Я чуть пригнулся и прищурился, расслабляя пальцы. Колдовать всегда было удобнее, подкрепляя магический импульс физическим движением. Что бы ни сделал Нацу, я был готов. Вот только и он был готов. Мы не отводили взглядов, поэтому прекрасно читали друг друга и знали наперед каждую мысль. Держу пари, он уже придумал, как осторожно вырубить меня раньше, чем я вырублю его. Джим привстал со своего места, не зная, чью сторону принять, и, кажется, собирался останавливать нас обоих. Напряжение повисло в воздухе, и холодный расчет приказывал бить на опережение. Пока еще был шанс, я шевельнул пальцами, но вдруг замер. До меня только в тот момент дошло, что я всерьез собирался вырубить Нацу. Моего Нацу, который просто не хотел, чтобы кто-то умер. Хтпи. Брат вздрогнул, а затем метнулся ко мне, разом теряя боевой настрой. «Братишка, ты чего?» Он присел рядом со мной и провел по щеке, осторожно стирая покатившуюся слезинку. Я опустил голову и всхлипнул. «Прости, я наговорил гадостей. Я вовсе не считаю, что у тебя сердце из камня или что ты не хочешь кого-то спасать. Я такой глупый, вечно не могу проследить за тем, что несу. Ну, братишка, пожалуйста, не плачь». Он крепко обнял меня и погладил по спине. «Прошу тебя, не молчи. Скажи что-нибудь». Я вцепился в жилетку Нацу и уткнулся носом в шарф, подаренный Игнилом. «Я хотел причинить тебе вред, думал, что смогу вырубить, чтобы ты не пошел их спасать». Слезы хлынули из глаз. «Я тоже хочу их спасти, но у нас ничего не получится. Я придумал больше сотни вариантов, но...» Нацу продолжал успокаивающе гладить меня по спине. «Но в каждом из них нас ждет только смерть». Я отстранился и заглянул ему в глаза. «Причем погибнем не только мы, но и многие жители Камелии. У нас, правда, нет ни шанса». Было так больно говорить это, что сердце обливалось кровью, а голос предательски дрожал. Я буквально ненавидел себя за принятое решение, но иного выхода действительно не было. Как бы мы ни старались, спасти тех людей невозможно. Остается только бросить их и попытаться спасти жителей Камелии, которые даже не подозревают, какая опасность таится у них под ногами. Спустя 4 года культ пришел в движение, и мы вновь не заметили их приготовлений. Повезло, что меня так зацепило то расследование, иначе не только Камелия могла пострадать, но и другие города. Со всем тем снаряжением и толпой демонов культу несложно было бы выжечь дотла несколько крупных городов. А уж если это не единственная их база.